за честь стрелков, которых сам вербовал. Во всяком случае, он уверен в гвардии из 100 человек. Она образует ядро войска и ему совершенно предана. Он предлагает вам провести этих солдат в Пизу, в защиту против покидаемого им войска. Гвидо. Не в людях у нас недостаток. Мы не нуждаемся в таких опасных союзниках. Пусть нам дадут пули, порох и съестные припасы. Марко. Отлично. Он предвидел, что вы отклоните это предложение. Оно может казаться подозрительным. Принчевали обязывается ввести в наш город обоз из 300 повозок с военными и съестными припасами, только что прибывшими в его лагерь. Гвидо. Как он это сделает? Марко. Не знаю. Я ничего не понимаю в военных политических хитростях. Но он делает все, что хочет. Несмотря на присутствие флорентийских комиссаров, он всевластный господин в лагере. Погода Синьории его не отозвала. А она не посмеет отозвать его накануне победы перед лицом войска, которое уже держит в руках добычу и исполнено к нему доверие. Ей поневоле приходится ждать своего часа. Гвидо. Пусть так. Понимаю, что он спасает нас, чтобы спасти себя и отомстить. Но он мог бы это сделать более искусным и блестящим образом. Что за охота ему осыпать благодеяниями своих врагов? Куда он пойдет? Что с ним станет? Чего он требует взамен? Марко. Вот минута, сын мой, когда слова становятся жестокими и могущественными. Вот минута, сын мой, когда 2-3 слова внезапно приобретают могущество судьбы и намечают выбранную жертву. Трепещу при мысли, что звук моего голоса, манера говорить могут причинить столько смертей и спасти столько жизней. Гвидо, не могу отгадать. Жесточайшие слова весьма мало прибавят к действительным несчастьям. Марко, я говорил уже вам, Принчевали кажется мудрым. Он благоразумен и кроток, но где тот мудрец, который не одержим своим безумием? И есть ли в мире тот праведник, который не лелеял чудовищные мечты? Направо — разум, жалость, справедливость. Налево — совсем другое — вожделение, страсть, мало ли что, безумие, в которое мы беспрестанно впадаем. И я сам впадал, быть может. Впадете и вы. Снова погружусь я, ибо человек так создан. Тебя скоро постигнет непосильное для человека горе. Я же, ясно предвидя, что оно не соответствует причиняемому злу, я со своей стороны дал обещание еще более безумное, чем эта скорбь. И это безумное обещание сдержит безрассудный мудрец, каким я хочу быть, пришедший говорить с тобой во имя разума. Я обещал вернуться в неприятельский лагерь, если ты отвергнешь его предложение. Что меня там ожидает? Возможно, наградой за глупую честность будут пытка и смерть, и все же я туда пойду. Тщетно я говорю себе, что облекаю в пурпур остаток безумия, чтобы обмануть себя. Я совершу безумие, которое сам порицаю, ибо и у меня нет сил следовать за указаниями разума. Но я все не говорю тебе. Вот теперь и я теряюсь, я подбираю, я путаю фразы, нагромождаю слова, чтобы несколько отдалить решающую минуту. Но, быть может, я не прав, сомневаясь в тебе. Так вот, большой обоз припасов, который я видел, повозки, нагруженные хлебом, вином, фруктами и овощами, стада овец и волов, которыми можно кормить народ в продолжении многих месяцев, все эти бочки с порохом и слитки свинца, с помощью которых можно победить Флоренцию и заставить Пизу снова цвести, все это сегодня же вечером вступит в город, если ты в обмен пошлешь ее к Принчевали на одну лишь ночь, ибо он отошлет ее с первыми же лучами зари. Но он требует в знак победы и покорности, чтобы она пришла одна и под плащом. Гвидо, кто? Кто должен к нему прийти? Марко. Джованна. Гвидо, кто? Моя жена? Ванна? Марко. Да, твоя Джованна. Я все сказал. Гвидо. Но почему моя ванна? Если у него такое желание, есть тысячи женщин. Марка. Она прекраснее всех, он ее любит. Гвида. Любит? Где он ее видел? Он ее не знает. Марка. Он видел, знает ее, но не хотел сказать, когда и как. Гвида. А она? Видела ли она его? Где он ее встречал? Марка. Она его никогда не видала или не помнит этого. Гвида. Откуда вы знаете? Марка. Она сама мне об этом сказала. Гвида. Когда? Марка. Перед тем, как я пришел к вам. Гвида. Гвида.